Да, все материалы по сути были простыми рассуждениями, до подтверждения своих изысканий у авторов не хватало своего века, а другие мастера, покрутив пальцем у виска, забросили их свитки в самый конец, как чушь несусветную. Все-таки как же здесь не любит отходить от традиций? Как мне кажется, в южном племени воды спросили бы только, как много врагов они смогут положить при помощи этих навыков. Нашел еще одно сокровище посреди океана воды. Один свиток за авторством даже не просто человека, а человечища. Автор сотворила первую магию исцеления, ну, может быть она и не первая, но мало просто научиться. А кто будет размышлять об источниках сих способностей и записывать для необразованного народа? А то я не понаслышке знаю, как именно сейчас учится данному ответвлению магии воды в хижинах исцеления. Там больше практики, не получилось сделать как надо, будешь делать, пока не научишься. Не любит здесь теоретических обоснований, до сих пор сильна преемственность поколений, когда мастера просвещают только личных учеников. Сразу говорю, тетка была основательная, между строк даже не поленилась поливать грязью проводимую тогда политику. Называть вождя и старейшин недальновидными упертыми баранами, также было весьма сильно. Побывав в библиотеке Ван Шитонга, она нашла записи о магии энергии. Дальше, сделав свои выводы, пришла к другим знаниям, повествующим уже о жизненной энергии. Под конец же своего путешествия она нашла записи о Ци. В итоге обозвала авторов этих книг дебилами, что не смогли прочитать книги друг друга. Вот здесь я был с ней полностью согласен. Авторы этих рукописей описывали и изучали, по сути, одно и то же, просто первая книга по магии энергии была написана еще, когда люди жили на львах-черепахах. Второй автор изучал аналогичное первому, только уже во времена начала эпохи аватаров, назвав, по сути, магию энергии, жизненной энергией, что тоже верно, ведь еще в первой книге автор писал, магия энергии – это возможность управлять жизненной энергией. Третий автор, также начав изучение данной темы, уже дал свое наименование этому виду энергии. В итоге получилось, что авторы-то об одном и том же рассказывали. Получается, что при лечении целитель должен добавлять частичку своей жизненной энергии, а жизненная энергия – по сути, струится в каждом из нас. Лично для меня она похожа на пресловутую прану, которая имеет те же самые свойства. Автор в ряде статистических анализов установила, что целители живут существенно дольше даже самых сильных магов любой стихии. Поэтому она считала, что каждый раз, когда целители доводят себя до истощения жизненной энергии, они неосознанно повышают ее плотность и проводимость. В результате это дает им более сильное здоровье и повышает шансы увидеть не только своих внуков, но и правнуков. И вот теперь мне и самому не терпится заняться магией исцеления, ведь какие это открывает возможности. А что, если научиться манипулировать своей кровью и уже ее заряжать своей ци для исцеления? Возможно ли так повысить КПД самого омоложения? Можно даже сказать, что это путь к тому, как сделать самых дорогих тебе людей долгожителями. Потому что я точно не собираюсь покидать этот мир, пока реально не надоест, а с открытием чакры моей природы и такого гибрида духа и человека, жить я должен очень долго. 9 утраченное. Начиная с того момента, как Юи научилась сносно говорить и бегать, она стала большой почемучкой, и все свободное время ходила за мной этаким хвостиком. Поэтому можно смело заявить, что немаленькую часть ее воспитания заложил именно я. Нет, родителей она также слушалась, но моя персона все-таки обладала чуть большим авторитетом. В библиотеке ее можно было часто видеть рядом со мной, сидящую с крайне серьезным личиком. С таким выражением лица она пыталась понять, что же там написано в книге, видя лишь некоторые знакомые слова. Даже как-то умудрилась выпросить у родителей тренировки, хотя, смотря на ее просящее личико, довольно сложно отказать. Поэтому теперь ей мы делаем массаж-тренировку, растягиваем ее тело и готовим к уже серьезным будущим нагрузкам. Одна из поставленных целей была достигнута на момент моего десятилетия. Я закончил с большой частью городской библиотеки, оставшаяся часть книг – это просто копии из дворцовой библиотеки. Под конец этого срока частые посетители обители знаний начали посматривать на меня странным взглядом. Здесь люди сами по себе читают медленнее, сказывается отсутствие систематического образования. Не знаю, как в других народах, но в северном племени воды именно родители учат своих детей читать и писать, и этого для комфортной жизни вполне хватает. А уже насколько ты быстро это делаешь, не имеет значения. И по их неозвученному вслух мнению, Я не читаю, а просто листаю страницы. Не стал никого переубеждать в обратном, лишняя морока, не выгоняют и ладно. Тетради, которые отец дарил мне на дни рождения, пришлось использовать для написания своих знаний для Ван Шитонга. На свою голову вспомнил о нем, теперь приходится активно шерстить всю память на знания и ломать извилины над тем, какие из них могут быть вообще пригодны для магического мира и какие из них еще не раскрыты. Думаю, если буду писать как есть, большая сова не сильно обидится, все же в прошлом мире то, что я пишу, действовало. Родители и так считали меня гением, что рождается раз в столетие. После того же случая с родами, вообще стали думать о том, что меня благословил какой-то добрый дух. Да, я благословил самого себя. Из-за этого контроль с их стороны очень ослаб. Главное, всегда приходить вовремя на приемы пищи и быть в целости и сохранности. За несколько дней до моего десятилетия, дух и тело полностью слились. Это произошло прямо во время сна. Я до сих пор помню тот момент до самых мельчайших подробностей. Поначалу я почувствовал тепло на уровне груди, не придав этому сильного значения. Я хотел было продолжить свой сон, но вдруг каждая частичка моего тела будто бы омылась некой энергией, и там, где она проходила, сами клетки тела испытывали что-то похожее на экстаз. Блаженный стон вырвался с моих губ сам по себе. Как только я пришел в себя от переизбытка чувств, сразу же спустился посмотреть на свою энергетику. Два моих источника пульсировали в такт биению моего сердца. Сейчас их ничего не сдерживало выплескивать просто уйму магии как в мое тело, так и вовне. Посмотрев внимательнее, я так и не нашел свой дух, ни единой частички, и это было просто замечательно. Значит, он полностью слился с телом, даже не видно никаких границ или швов. Как написал Ван Шитонг в своих наблюдениях за чином-завоевателем, он все-таки единожды приходил в его библиотеку, которая находится в мире людей, дабы отдать свой долг книгами. У него так же, как и у меня, дух и тело слились настолько крепко, что уже и не увидишь, где начало, а где конец. Это, по его мнению, было весьма и весьма интригующе, так как у всех людей, даже у аватаров, если внимательно присмотреться, можно было найти точки соприкосновения тела и духа. У Чина же все это было единым целым, что позволяло бы ему путешествовать по миру духа в своем физическом воплощении, имея все свои силы. Он же, обладая немалой властью, силой и богатствами, которые имел в мире людей, даже и не думал как-то взаимодействовать с царством духов. Как мы знаем, даже аватар, входя на план духов, оставлял свое физическое тело в мире людей, отправляя некую проекцию своего тела на другой план. Есть мысль, что это просто астральное тело людей. Аэропост же в мире духов тоже выглядел не сильно материальным. Плюс один бонус в копилку бытия гибридом. Не утерпев восхода солнца, я, быстро одевшись, побежал в сторону ближайшего искусственного водоема, дабы попрактиковаться в магии воды. Наверное, некоторые жители дворца в ту ночь могли слышать мой счастливый смех, но тогда мне было попросту без разницы на все остальное. Передвигая воду по воздуху, я по-настоящему чувствовал себя целым, будто мне вернули нечто давно утраченное. Мой уровень никак не изменился, я все так же был в ранге низшего духа, что на грани к среднему. Главное, что я не чувствовал никаких преград в преодолении среднего ранга, но, поддавшись своей интуиции, решил немного повременить, тем более в тело только начала поступать вся моя энергия, нужно дать время ей устояться. На следующий день я обрадовал родителей своим контролем над водой, что дало мне официальное разрешение заниматься магией на личном полигоне отца. Достаточно успокоившись, и уже с трезвой головой, я взялся за тщательную проверку своих навыков. Как я выяснил, в мире людей покорять магию немного тяжелее, чем в царстве духов. Сказывается меньшая плотность самой энергии в мире. Далее следует ухудшение контроля энергии. Будучи духом, который сам состоит из магии, я контролировал потоки энергии всем своим телом. У физического же тела есть определенные каналы, по которым течет магия, и это накладывает некоторые ограничения. Не просто же так покорители всех стихий сопровождают свои приемы движениями. Это своего рода ручные печати в Наруто, этакие костыли, облегчающие применение приемов и техник. Мастера магии уже не сильно и нуждаются в них. Здесь моя природа также отличилась. Каналы, что только вчера были наполнены энергией, уже на следующий день стали больше и крепче, чем день назад. В теории этот процесс будет только ускоряться, и когда каналы уже заполнят все мое тело, я буду больше энергетической формой жизни, нечто среднее между духом и человеком. В голову приходит та же аналогия с аниме Наруто, Бидзу, это примерно то, каким я должен стать в будущем. Ну а пока придется изучать стойкие движения для лучшего контроля воды. Еще одним плюсом же было снятие пределов, которые имеют все низшие духи. Я про диапазон контроля воды в 1-2 метра от своего тела. Теперь я могу брать под контроль всю ту воду, что чувствую, главное, чтобы силенок хватало. Наконец-то появятся приемы дальних и средних дистанций. С возвращением магии пришли и чувства духа, некий аналог человеческой интуиции, который выручал меня в царстве духов. Именно благодаря этому невидимому органу, я мог определить примерную силу врага. И самая полезная функция духовного локатора – это помогать избегать внимания недружелюбных высших духов, которые были не прочь закусить мною. Побегав по городу и просканировав людей, смог сделать для себя грубую градацию сил покорителей на основе сил духов. Необученные маги-подростки и только начавшие постижение магии ученики имеют силы низшего духа, именно прям слабого низшего. Ученики, окончившие обучение и простые маги, что еще и близко не мастера, имеют силу от сильного низшего до слабого среднего духа. Мастера воды уже имеют силу от сильного среднего вплоть до сильного высшего духа. Неожиданно, но самой сильной именно по плотности энергии и ее количеству оказалась глава залов исцеления, это та бабулька, что в детстве проводила мое обследование. Для своих 140 лет выглядит она очень бодро, и вроде бы она пережила уже 4 вождей. Еще были 2 дедушек на уровне слабого высшего духа, это как раз одни из тех, кто отбивался от народа огня в годы осады. Однако стоит учитывать, что проверял я только запасы и плотность энергии, но сила людской магии заключена не в этом. Сила мага, сиречь покорителя, это квинтэссенция его опыта, мастерства, гибкости разума и только потом его качество и количество энергии. В ином случае я бы не встречал мастеров, которые имеют запасы сил уровня слабого среднего духа. Следующие 2 месяца я повышал контроль магии воды до своего прежнего уровня, сумел также вернуть все свои коронные приемы. Еще 1,5 года у меня ушло на взятие под полный контроль моей воды в радиусе 10 метров, теперь в этом своеобразном кольце простая манипуляция водой дается без единого движения тела, но теряется коэффициент полезного действия используемой энергии. Еще 1 год ушел на постижение других агрегатных состояний воды. Лед и пар слушаются меня теперь почти так же хорошо, как и простая вода. Прибавилось множество приемов, впрочем, только некоторые из них я довел до автоматизма при создании. Первым приемом, который я вбил себе в подкорку, стала водяная игла, выходящая изо рта на высокой скорости. Для ее создания стоит задержать слюну или предварительно выпить воду, также создал ее аналог, ледяная игла, эффект от попадания одинаков. Дальше следует стиль осьминога. По всему периметру тела создаются толстые жгуты воды, которыми маг может как обороняться, так и вовсю хлестать ими своих врагов. Ледяные копья, стрелы, мечи, кинжалы, все, что пожелает фантазия, смело отправляя во врага. Ледяные сапожки-коньки позволяют быстро перемещаться по полю боя. Водяной ледяной бур, тяжелая артиллерия в магии воды, после нее я еще неделю восстанавливал дыру на полигоне. Есть еще небоевые приемы, которые я решил в обязательном порядке добавить в свой арсенал. Это фильтрация воды, воздушный пузырь для дыхания под водой и ходьба по воде, последний просто потому, что это выглядит круто. Оставшееся до 12 лет время я проводил в сражениях с мамой, которую все-таки смог заставить драться без всяческих поблажек. Одно дело, когда просто идеально выполняешь приемы, и совсем другое это идеально исполнять их уже во время стремительного меняющейся картины боя, находясь под большим давлением. Да, в эти 2 года было маловато событий, я с головой ушел в магию, а все потому, что сразу после моего 12-го дня рождения, назначена битва с учеником, которого выберут мастера воды. Но назло этим старперам, хочу после легкой победы вызвать и одного из мастеров на бой. ХММ, посмотрим, как они запоют после моей 2-й победы. Вы же помните, как я был счастлив от активации магии. Тогда же я, окрыленный от чувств, побежал на тренировочную площадку магов воды, дабы они начали лично обучать меня. Да, я малость обнаглел тогда, но выбор был просить так или же идти в группу к другим ученикам, где мой прогресс будет намного медленнее. Обычно учителя подстраивают темп обучения под среднее значение всей группы. Зная, что вода будет даваться мне намного легче, Я хотел более эффективно тратить свое время, одновременно постигая опыт боевой магии воды и оставляя время на магию исцеления. Не знаю, как так произошло, но даже показав на тот момент мои огромные возможности в покорении воды, эти упертые и нехорошие люди, напирая на традиции в обучении и мою якобы незрелость, сказали идти записываться в группу как нормальные люди. Сам виноват, нужно было остудиться и решить вопрос про обучение за закрытыми дверьми. Позже отец разобрал для меня ситуацию, указав на грубые ошибки. Дело в том, что мастера воды – это не просто сильные люди, они еще и общественные деятели, которым нельзя терять лицо. И пусть я сын вождя, никаких значимых достижений за моей спиной еще не было, то есть указывать, что и как им делать, я не мог. Тело же, решив доказать, что гормоны в детском теле – это не просто слова, взбунтовались и показали, как они умеют разруливать ситуации. В итоге у нас состоялась пари, через 2 года я проведу битву с выбранным ими учеником, и если я побеждаю, то смогу подходить за обучением к любому мастеру на площадке. Если же я проигрываю и до сих пор буду хотеть у них обучаться, то будет это только так, как скажут они. Задел я их гордость тогда сильно, они тут, значит, чуть ли не половину века обучают достойных мужей правильной волшбе, и тут я такой неправильный нарисовался. Я тоже на эмоциях, решив оставить последние слова за собой, на всю площадь заорал, что надеру задницу даже мастеру. Слухи разошлись быстро, и теперь ни одна из сторон не хочет уступать занятую позицию. Моим словам о победе над мастером, конечно же, не поверили, но я от своих слов отказываться не буду. Невыполненные обещания, даже сказанные на эмоциях, все равно в подсознании людей откладываются, и в будущем ваши слова будут иметь уже меньше веса, такая вот забавная людская психология. Свои слова я тоже привык держать, если речь не о жизни и смерти, конечно. Осталась неделя до моего боя, о чем известно всему городу. Как только это дошло до Юи, она, пылая праведным гневом, порывалась сама побить этих негодяев, что обижают ее братика. Отец и мать восприняли это более спокойно, одинаково думая о набивании собственных шишек рано повзрослевшим сыном. Радует, что примерно через года 3-4 тело будет готово принять всю мощь повышения ранга до среднего духа. Конечно, можно попытаться и раньше, но тут я решил перестраховаться. Как только перейду на следующую ступень, нужно сходить к духам Луны и Океана. Давно было пора провести с ними беседу. Я постоянно откладывал свой визит, потому что древние духи имеют таких же древних тараканов в голове, а это опасно для жизни окружающих. 10. Мастер. Сегодня на центральной площади у самого дворца вождя собрался весь город, из-за чего в воздухе стоял сильный гул множества голосов. Каждый житель хотел дать свой, несомненно, важный комментарий данному событию. Народ сидел на недавно созданной трибуне изо льда и возбужденно смотрел на импровизированную арену, где вскоре должны будут сражаться сын вождя и ученик, который был выбран многоуважаемыми мастерами воды. Все же здесь не часто происходят какие-то события, участие в которых может принять весь город, а уж посмотреть на то, как сражаются маги, всегда было интересно. «Я вижу, кого выбрали мастера воды», — крикнул один из самых глазастых людей на трибуне, указывая в одну из сторон начала арены. «Это же Газу. Я слышал, что его покорение особенно сильно, даже мастеру нужно быть серьезным при сражении с ним», — задумчиво сказал загорелый человек с грубоватыми чертами лица. «Да, похоже, что мастера решили не щадить сына вождя, хотя заварил эту кашу именно он, но как бы он не потерял стимул двигаться вперед после своего поражения», — дал свой комментарий уже седой старик, имеющий ауру умудренного жизнью человека. Пока люди обсуждали одного из оппонентов, сам Газу расслабленной походкой дошел до центра арены и принял, по его мнению, героическую позу, невольно создавая впечатление, будто бы против него выступает не 12-летний мальчик, который младше него в 1,5 раза, а целый флот армии огня с самим драконом Запада Ира во главе. Некоторые люди заметили, что кое-кто реально быстро полюбил быть в центре внимания. Большая часть сидевших здесь людей не сильно верили в победу сына вождя, который хоть и выглядел в свои полноценные 12-14 лет, из-за своей несколько кукольной внешности вызывал у всех желание обнять его и защищать. Людская память коротка, поэтому ничего странного в том, что они начали забывать, какой большой переполох он сделал при своем рождении, какое чудо он сотворил для рождения младшей сестры, и какие ходят слухи среди узревших его почти мастерское покорение воды. Сложно верить просто гуляющим слухам, если не видел этого собственными глазами. Через пару минут на другой половине арены появился красивый беловолосый подросток. Трибуны погрузились в тишину. Большинство горожан начали вытягивать свои шеи, пытаясь получше рассмотреть того самого Юки. Все же основная часть народа впервые видели сына вождя. У вождя разве родились две дочери? Почему я вижу маленькую девочку? Как тишину нарушил громкий возглас особенно горластого парнишки. Услышав такой лестный комментарий, у нашего главного героя дернулся глаз или, быть может, нам просто показалось. Как только прозвучали первые шепотки, на трибунах начался галдеж, из-за чего уже расслышать что-то отдельное и связное не получалось. В это же время Юки, со скучающим выражением лица, подошел к своему сопернику на арене. Старейшина, что должен следить за ходом боя, видя готовность участников, сам взошел на арену. «Дорогие соплеменники, прошу минуту внимания», — разнесся его басистый голос над всей ареной. И как только он закончил свою фразу, народ начал понемногу успокаиваться. «КХМ, спасибо за тишину. В этот знаменательный день на этой арене будут сражаться два выдающихся мага воды, которые будут отстаивать свои интересы», — весьма обтекаемо закончил он свою речь. «Правила просты. Разрешается применять только магию воды. Победившим будет тот, кто останется в сознании. Критические повреждения у одного из участников, которые неминуемо грозят смертью, это автоматический проигрыш. Юки и Газу могут сдаться в любой момент. Участникам следует уважать своего противника и показать нам все ваше мастерство, подходя ближе к центру арены», — говорил судья. «Вам понятны правила?» — спросил судья у магов воды. Видя же их синхронные кивки головой, он продолжил. «Тогда как только в небе взорвется запущенная мною сфера воды, вы можете начинать». Пока судья отходил, Газу решил немного поболтать, ну или покрасоваться. «Хэй, малый, заранее извиняюсь за свою победу, мастера сказали закончить с тобой побыстрее. Видимо, сильно ты их разозлил», — сказал Газу с небольшой ухмылкой на лице. «Не бойся, я не буду бить слишком сильно. Может быть, ты все-таки сдашься? Магия воды, это тебе не игрушка, знаешь ли». Юки же, скрестив руки на груди, приподнял бровь и окинул его презрительным взглядом, чем вывело Газу из себя. «Хех, значит, не хочешь по-хорошему. Ладно, только потом не плачься», — сказал он уже со злорадством. Как только в небе взорвалась сфера воды, время понеслось вскачь. Газу только начал движение для принятия одной из стоек для лучшей манипуляции водой, как опасно близко к его лицу просвистели две ледяные иглы. Одна из них совсем краешком прошлась по его виску, оставив там небольшую кровоточащую линию, вторая же пролетела по краю шеи. Газу только спустя пару секунд осознал, что он был на волоске от смерти, пройди иглы хоть чуточку ближе, и он бы неминуемо истек кровью. Вся его спина мигом пропотела от пота, а ноги перестали слушаться. Плюхнувшись на землю, он с глупым выражением лица продолжал сидеть и трогать места, где совсем недавно просвистели ледяные иглы. Зрители на трибунах толком не успели осознать, что именно произошло. Все, что они увидели, это падение Газу на ледяной пол арены почти сразу после начала поединка. Недоумение толпы можно понять, иглы летели с немаленькой скоростью, только опытным воинам и магам хватило реакции углядеть вспышку света, которая произошла на поле боя. Судья, который был ближе всех, сумел разглядеть атаку Юки, и сейчас он с немым шоком смотрел на того, кто провел столь филигранную атаку, лишь умышленно сменив траекторию летящих игл. Мастера воды, что сидели ближе всех к трибунам, имели пасмурные лица, однако некоторые из них даже начали искренне радоваться столь талантливому ученику, который, несомненно, будет у них обучаться. После быстрого рассказа судьей последовательности событий, люди на трибунах тоже начали смотреть на сына вождя с шоком и даже с некоторой долей страха. Одно дело, когда маги воды в бою показывают энергозатратные и зрелищные приемы, другое же дело использовать столь незаметные атаки, нацеленные точно в слабые места человека. Только семья вождя смотрела на сына с гордостью и твердой верой в глазах, будто бы уже заранее знали результат схватки. Вскоре подоспели люди, которые помогли Газу встать и выйти с арены. Будучи до сих пор в прострации, он безропотно последовал за ними. Безоговорочная победа была у Юки, и все это прекрасно понимали. Однако он не спешил покидать арену, а все так же стоял со скрещенными на груди руками. Незнамо, когда созданный Синбон изо льда лениво перекатывался меж его белоснежных зубов. Люди, не понимая, что происходит, тоже не спешили уходить. «Давай, братик, теперь побей этих старикашек-мастеров», — послышался юный голос с первых рядов. Некоторые уже хотели было упрекнуть дитя, что высказывает такое неуважение к многоуважаемым мастерам воды, но увидев ее на коленях жены вождя Джун, сразу же сделали вид, что ничего серьезного не произошло. Уже то, что она была дочерью вождя, было хорошим поводом закрыть глаза на ее острые слова. Столь малый возраст тоже играл на ее стороне, к тому же не стоит обижать дочку мага воды с хижины исцеления, которая лечит всех пострадавших, короче говоря, ищите других дураков. 2 года назад я пообещал, что сражусь и одержу победу у мастера воды. Разнесся ясный и мелодичный голос с центра арены. Юки, что до этого стоял неподвижно, сделал неглубокий поклон в сторону мастеров, произнеся: «Прошу сражения с мастером воды Изаму». После его слов присутствующие люди попросту взорвались волной новых криков и разговоров. «Не будь столь высокомерным, мальчишка. Мы все здесь признаем твой великий талант, и пари, что было между нами заключено, уже выигран тобой. Не пытайся прыгать выше своей головы», — почти спокойно произнес мастер воды Изаму, который был не самым последним по силе, но и не выделялся среди прочих мастеров. «Я не собираюсь забирать свои слова назад, пусть наша магия говорит за нас», — все так же бесстрастно произнес Юки. «Думаю, мне все же стоит преподать тебе урок», — поднимаясь на арену, начал говорить он, — «и показать, за что мы получаем свой титул мастера». Судья, незаметно переведя взгляд на вождя, задал немой вопрос, спрашивая, все ли в порядке. Увидев же едва заметный кивок головой Эрнука, ему пришлось вновь становиться судьей. Не видя смысла в пустых диалогах, оба мага встали на изготовку. Судья вытер рукавом выступивший со лба пот и запустил шар воды в воздух, после чего он начал быстро покидать эпицентр разворачивающихся событий, боясь быть задетым их техниками. Как только над головой у магов взорвалась вода, мастер Изаму начал окружать себя огромным водоворотом из воды, который служил хорошей круговой защитой от всех атак. Сделано это было весьма вовремя, ведь как только все тело мастера оказалось под защитой подвижной стихии, в нее сразу же ударились 2 водяные иглы и 1 ледяная, которые, не сумев пробить защиту, повязли в ней. Не видя больше смысла сражаться от обороны, мастер поднял себя с помощью воды на самый верх водоворота и, уже будучи на нем, стал движениями своих ног отправлять в сына вождя сильно спрессованные сгустки воды. Юки, видимо, не желая лишний раз тратить запас своей энергии, создал на ногах ледяные коньки. Он начал маневрировать по всей арене, уклоняясь от атак мастера Изаму. Параллельно этому, он незаметно напитывал своей энергией ледяную поверхность на арене, продолжая уклоняться от все большего числа опасных снарядов, которые мастер начал отправлять уже всеми 4 конечностями, Юки наконец-то закончил напитывать лед. В следующую секунду он резко перевел пол арены в состояние пара, чем заволок всю арену на тянущиеся словно часы, несколько секунд. Мастер, не ожидавший столь резкого шага, не сплоховал, вновь провалившись в центр водоворота. Когда же пар, что закрывал видимость арены, окончательно рассеялся, всем открылась шокирующая картина того, как в воздухе острием на Изаму парило больше 100 разного ледяного оружия. Лицо мастера воды приняло сероватый оттенок, будь атака не такой масштабной, он бы еще мог побороться, но если все повисшее в воздухе оружие понесется на него в едином порыве, никакая защита не выдержит. Изаму вспомнил те иглы, которые в него отправили еще в самом начале, он не мог не поразиться тому, сколько энергии забрали столь маленькие атаки. Ясно одно, элемент Юки будто имеет большую плотность даже по сравнению с ним. Грубо говоря, каждая игла Юки таила в себе такую же мощность, что и полноценная атака с его стороны, на которую он при этом должен тратить время и большое количество энергии. Не видя смысла больше упираться, Изаму развеял свой контроль над водой. «Я сдаюсь», — прозвучал его голос над ареной. Смотря на Юки сложным взглядом, он все так же торжественно произнес: «Наше племя воды может гордиться тем, что у нас появился такой сильный покоритель воды. Думаю, твое имя со временем будут знать все народы. Я, как один из мастеров, даю свою рекомендацию на присуждение тебе титула мастера», — закончил он свою речь уже под бурные аплодисменты народа, который радовался появлению без 5 минут нового и столь молодого мастера воды. Арнук и Джун смотрели на сына с несколько противоречивым выражением лица, зная, что племя воды слишком мало для него, и со временем ледяные стены будут лишь ограничивать его потенциал. Однако даже зная это, они надеялись, что момент расставания наступит как можно позже. Юи, которая всю битву ерзала, не выдержав, побежала к ее любимому братику. Правда, перед этим успела показать язык мастерам, что сидели рядом. Арнук на поведение своей дочери мог только послать извиняющую улыбку в сторону старых мастеров. Юки же, подхватив на руки радостную сестру, пошел в сторону мест с мастерами. В одном племени нет места вражде и обидам, пусть сегодняшняя дуэль будет актом начала чего-то нового. «Я всегда буду рад обменяться с вами опытом», — спокойно сказал Юки мастерам. «Пацан-то хорош, 2 года назад был рад обучению, сейчас уже просто обмен опытом. Через пару лет уже сам будешь нас обучать, да?» — сказал один из самых древних и уважаемых стариков со смешком. «Ладно уж, имеешь право, мы также будем рады пополнению в своих рядах». С этим высказыванием все мастера были согласны. Они также, живя столько лет, научились принимать свою неправоту и идти на компромиссы. На такой радостной ноте закончилось противостояние между 12-летним сыном вождя и группой мастеров. Это событие было на слуху еще целый месяц, добравшись даже до самых дальних племен Северного полюса. Народ, что жил по инерции с этим событием, будто бы начал сбрасывать застоявшийся снег. Члены Северного племени воды видели в сильном Юке будущего вождя, который уверенно поведет их народ к процветанию. Старики еще помнят времена до войны, когда столица была наполнена жизнью, когда в портах все время не хватало места для приплывающих кораблей, а на прилавках магазинов можно было найти любой товар из каждого уголка света. Так началось становление легенды о покорителе стихии. 11. Развитие. В ту же неделю на собрании всего племени меня вписали в книгу мастеров воды, которая велась с лохматых годов основания столицы Северного племени воды. Будучи мастером, я имею свой голос на такого рода конференциях, где обсуждаются будущие шаги и жизнь всего племени. Являясь сыном нынешнего вождя, я и так имел некоторые преимущества. Конечно же, еще один голос мне не положен, но некоторый вес у меня был бы и без моего мастерства. Однако как же скучно сидеть на такого рода собраниях. По сути, ничего серьезного в жизни столицы не происходит. Есть отдельные личности, что отвечают за припасы, улов, проверяют пригодность сооружений, они-то в основном и отчитываются на этих встречах, остальные же просто протирали свои штаны. Приходилось делать заинтересованный вид и пытаться не заснуть. Мои потуги не остались незамеченными, но честно, там были и те, кто реально храпел. Все же у большинства людей на этих сборах уже весьма и весьма почтенный возраст. К слову, именно данное обстоятельство лучше всего говорит о спокойном времени, так как в случае неспокойных времен на таких собраниях сидел лишь один молодняк, ведь старики рвались в бой первыми, дабы сохранить побольше свежей крови. Понемногу пытался прощупать почву насчет разрешения обоим полам заниматься теми направлениями магии, которые они хотят изучать сами. Довольно часто видел молодых парней, которые просто складом своего характера не подходили под напряженную боевую часть магии. Думаю, они стали бы хорошими целителями. Иногда ночью я находил девушек, что сами по свиткам пытались практиковать магию воды, а ведь если бы им дали хорошее обучение, мы бы получили достойную замену нынешним мастерам. У таких людей мотивации выше крыши, только и делай, что направляй, дальше они сами на вершину придут. Не хочу судить строго, может быть, я чего еще не понимаю, но как мне кажется, система, что была придумана еще очень давно, попросту не дает таким людям расцвести. Не все так плохо, как мне казалось. Вождь, глава хижины исцеления, верные сторонники отца и небольшая часть мастеров в принципе согласны с моими мыслями. Только даже такого количества людей недостаточно для полноценного изменения прежних устоев, которые были созданы еще нашими предками. Все-таки последних здесь очень уважают и на их решение смотрят с розовыми очками, якобы они уж точно знали, как жить и что делать. Есть некоторая часть нейтралов, которая просто любит наблюдать за ходом политических игр. Самая большая головная боль – это ярые традиционалисты во главе с ПКУ. «Ну ладно, подумаешь, бросила тебя невеста, которую ты сильно любил, ладно, она сделала это прямо перед самой свадьбой». Хорошо, она не просто бросила тебя, а убежала на другой конец света, с кем не бывает. Теперь из-за того, что Канна, бабушка Сокки и Катары сбежала, ПКУ реально помешался на традициях. Мужик-то он здравый, всегда печется о своем племени, часто видел его играющим с ребятишками, показывающим им зрелищные приемы из магии воды. Даже на мои прошлые выкрутасы, он больше смотрел с этаким добродушно-снисходительным взглядом, сильно не обижаясь на мои слова. Нужно суметь как-то повлиять или на нейтралов, или на радикалов, только сохраняя на своей стороне больше 75% голосов, смогу продвинуться в своих начинаниях. Будут ли они полезными, покажет время. Однако от некоторых обычаев точно нужно избавиться. К примеру, некоторые свадьбы устраиваются без согласия жениха и невестки. Они как бы и не должны идти наперекор решению родителей, которые уже договорились о браке. Первый пример, приходящий в голову, это Канна. Вторым можно назвать Юи, которая, по идее, могла бы и не выходить замуж за человека, что навязало ей племя, но как мы видели в сериале, она была доброй и сострадательной, из-за чего ставила племя воды выше своих личных желаний. Пусть только попробуют потянуть свои руки к Юи, глаз на одно место натяну сразу же. Эту проблему тоже стоит постепенно решать. Большую часть времени после своей победы я стал проводить с другими мастерами воды. Тут-то и почувствовалась разница между боями, которые я проводил с мамой и магами, которые реально живут развитием своей стихии. Однако стоит сказать, что Джун, не имеющая подле себя нормального наставника в обучении и достаточно количества времени на отработку техник, может точно заткнуть слабеньких мастеров. Мастер Изаму, решивший взять матч-реванш, первым вызвал меня на бой. Первая победа в этот раз была за ним. С одного сражения со мной он уже примерно определил мою тактику ведения боя, и в этот раз, учтя мои сильные стороны, он планомерно искал мои слабости и давил именно на них. Таковых, по его словам, было очень мало. Мне сильно недостает опыта столкновения именно с магами. Другие аспекты боя, как фантазия, арсенал приемов, сила магии и контроль, все на хорошем уровне. Да, стоит честно признаться, моя победа на арене – это по большому счету четкое следование заранее продуманному плану. Целый год я наблюдал за всеми мастерами, за их манерой боя, искал их слабые и сильные стороны. Выбрал я мастера Изаму тоже не случайно. Он часто ведет свои бои на длинных дистанциях, не приближаясь сам. Этой же своей особенностью он давал мне время, чтобы я успел напитать лед своей энергией. Первый месяц я чаще проигрывал, чем выигрывал, но уже на втором месяце от меня без повреждений уходили только реальные монстры, которые почему-то были похожи на этаких добрых дедушек. Первые бои с ними реально вводили меня в некоторый диссонанс. В мирной жизни они могут ходить с тростью, придерживая рукой слабую спину, но стоит только начаться сражению, и вся слабость куда-то пропадает. Скачут они по полю как сайгаки, к некоторым даже на близкую дистанцию опасно подходить. Чисто за счет рукопашного боя тебя завяжут в морской узел. Часто вызывал на бой мастера Пакку. Просто он реально бесил меня своим бараньим упрямством, так я хотя бы сбрасывал свою злость в напряженных боях с ним же. Заметив, что в наших спаррингах я сильно поддаюсь своим эмоциям, он подошел ко мне поинтересоваться, в чем причина, и даже предложил свою помощь в решении проблем. Вот дядька реально хороший, но заскоки его не очень. Да, столько новых способов простой манипуляции воды я даже в свитках не находил. Разные тактики, всевозможные методы повышения мастерства и контроля. И все это документируется спустя рукава. На собрании поднял этот вопрос. Было дано добро для выделения мне тетради для записи всего полезного, просто на всякий случай. Зато появись эти записи на полках библиотеки, их сразу же смогут почитать маги-целители, которые занимаются тайком. Большая проблема свитков в библиотеке в том, что в них в основном записаны готовые стойки для приемов и более сложные вещи, именно методик развития контроля для выполнения этих приемов там нет. Нашим храбрым девушкам для простого овладения тем, что рассказывают в свитках, приходится прыгать выше своей головы. В то же время я пошел на обучение магии исцеления. Запрета на овладение мужчинам магии исцеления нет, но записавшись на них, на тебя начнут косо поглядывать и за спиной считать слабаком. В моем же случае что-то сказать мастеру воды весьма травмоопасно. Моим наставником на этом пути стала Югода, бывшая ранее близкой подругой Канны. Она же и занималась проверкой того, что я уже знаю. Теорию ты знаешь на отлично, даже сказал что-то для меня новое, сказала с мягкой улыбкой Югода, когда закончила проверять мою компетентность. Недавно услышала твои слова о расширении прав женщин племени. Очень хорошее начинание, родиться бы тебе пораньше, когда многие девушки отправлялись во внешний мир, лишь бы не выходить замуж за нелюбимого человека. Улыбка ее стала горькой, а глаза расфокусированными, будто она вспоминала нечто далекое и забытое. «Хорошо, придя в себя», — сказала она, — «начнем по возрастанию сложности. В первую очередь мы научимся лечить животных. Для начала сойдет и простая рыба, далее придется заняться грызунами и только потом под моим присмотром займемся лечением человека с легкой внешней травмой. Как только мы построим крепкий фундамент, можно будет приступать к средним и тяжелым случаям. Прежде я обучала только молодых девиц, а целого мастеровода обучать еще не приходилось», — сказала со смехом она. «Надеюсь, ты-то к крови точно привычен, очень уж в моем возрасте тяжело ухаживать за учениками, что могут по несколько раз в день падать в обморок. С такого необычного, можно сказать, даже монолога, началась моя учеба. Первое время я пытался почувствовать свою жизненную энергию. Этот процесс занял бы довольно много времени, если бы я не начал подготавливаться к открытию чакр. Чакры как раз-таки и являются энергетическими центрами, главными шлюзами, по которым проходит жизненная энергия. Найти в своем теле ее течение не слишком сложно, а вот направить хоть капельку жизненной энергии в воду, одно время для меня казалось вообще нереально. Очень тяжелая энергия. Первое время учился гонять ее по своему телу, и только спустя пару недель смог вывести ее вне своего тела, но, как только она вышла, так сразу же и рассеялась. Научившись направлять свою ци в воду, мы начали практическое обучение. Да простит меня вся живность, которую я извел ради собственного прогресса. Первая рыба просто взорвалась на ошметке. Сразу скажу, я этого не хотел. Да, я сам в шоке был. Пытаешься ты, значит, закрыть порез у бедной рыбешки как бум, и ее голова уже летит поцеловать твою голову. Я еще неделю ходил с шишкой на лбу, тем самым веселя народ. А кости у местной живности очень крепкие, как, в общем-то, и весь организм. Мир-то магический. Югода, оказывается, всегда проводила такой своеобразный вступительный тест, дабы показать, что твоя невнимательность стоит чьей-то жизни. Нет, я предполагал, что не все так просто в исцелении, но как же я был наивен. Недостаточно просто направить ци в воду и поводить рукой по ране. Сперва нужно, не вводя свою ци в пострадавшего, настроить свою жизненную энергию ближе к твоему пациенту. У каждого своя ци, и дабы не убить, а вылечить, нужно уметь интуитивно подстраивать свою энергию. Так и произошло с моей первой жертвой. Я вливал в нее свою ци, что была априори враждебной для рыбы. Итак, не видя выхода, она вступила в конфликт с жизненной энергией рыбы, что в итоге породило взрыв. Дальше ты должен уже подстроенную ци как бы программировать на лечение. Начинающие целители проговаривают про себя слова про исцеление, небольшие мантры для лучшего настроя. Поэтому внешние травмы закрывать легче, видя ее своими глазами, ты должен просто искренне верить в то, что она закрывается. При внутренних травмах, вода с правильно настроенной ци, которая правильно запрограммирована, сама будет пытаться найти отклонение в организме, но это намного энергозатратнее. Да, приноровившись, за целый год я смог лечить обычные травмы уже без присмотра учителя, но это только вершина айсберга. Существует множество болезней, которые все еще не могут быть исцелены, но, мне кажется, что к ним еще просто не нашли нужного подхода. Моей целью является постижение магии исцеления, что будет исцелять и смертельно больных и останавливать старение или хотя бы продлевать жизнь. В один из немногих дней, когда родители допоздна пропадают по своим делам, я укладывал ее и спать. У нас состоялся разговор, что рано или поздно должен был произойти. «Брат, почему я так отличаюсь от своих сверстников?» — спросила сестренка, накрытая по самую шею пушистым одеялом. «ХММ, только не нужно больше отшучиваться. Я подслушал разговор родителей, где они обсуждали, как я появилась на свет. Я думал, что этот разговор пройдет многим позже. Сестренка слишком быстро взрослеет сознанием, полагаю, стоит приоткрыть некоторые тайны. Ты родилась очень слабой, можно даже сказать, что не прожила бы и дня без чуда. Отчаявшись, я поделился частичкой себя. Может быть, ты помнишь, как появлялись эмоции, которые помогали тебе успокоиться? Так значит, мне это не показалось». Уже намного громче воскликнула она. «Я думала, что это просто мое воображение, тогда почему я не чувствую твои эмоции, как было в первый год? Я думал, что это будет мешать тебе развиваться самой под моей постоянной опекой. Со своей стороны я научился перекрывать этот канал. Прислушайся, приоткрыв духовный канал, Я передал сестренке чувство любви и заботы. Теперь ты чувствуешь, я всегда был рядом с тобой, сказал я, смотря на нее с нежностью. Я тоже люблю тебя, брат, сказала засмущавшаяся девочка. Ты научишь меня так же? Спросила она уже с восторгом, смотря на меня своими большими глазами. Конечно, научу, только чур ты никому не рассказываешь об этом. Пусть эта связь будет нашим секретом, сказал я уже более серьезно. Значит, я такая умная, потому что ты тоже был умным, проговорила Юи под свои же одобрительные кивки головой. Теперь мне все ясно, спасибо, что рассказал, брат. Ну что-то вроде этого, сказал я с улыбкой. Ладно, теперь пора засыпать, спокойной ночи. Сладких снов, было сказано Юи уже сонным голосом. 12 портал. Переход на средний уровень силы духа прошел даже без моего посильного участия. Просто занимаясь тренировкой под водой, что делает ее более эффективной, от меня в один момент ударила видимая волна энергии, которая, быстро разрастаясь, заморозила и так ледяную воду. Случилось это примерно после половины месяца, как мне исполнилось 14 лет. Физические характеристики тела на тот момент вышли уже на пиковый для моего тела уровень. Уже сейчас я могу спокойно сражаться в рукопашном бою против закаленных охотников нашего племени, которые добывают всему городу мясо в тундрах. Боюсь представить, что случится, когда мне будет под 20 лет. Источники, которые ранее были более эфемерными на вид, как будто начали затвердевать, а энергия, что струилась по всему моему телу, перешла на качественно новый уровень. Диапазон моей чувствительности воды повысился с 10 метров до целых 50. Я даже начал ощущать под городом некоторые подземные источники воды. При переходе на новый ранг, всего на несколько секунд я почувствовал воду на совершенно другом уровне, более высоком уровне. На некотором расстоянии я ощутил кровь, что течет в жилах живых людей, их биение сердец. Как бы банально это ни звучало, но я чувствовал свое всемогущество. В воздухе нашлись частички воды, которые, казалось, только собирались сформироваться в облака. Очень похоже на пресловутое просветление, будто сама стихия поделилась некоторыми своими тайнами. После этого я потратил полчаса на попытки снова войти в это просветительное состояние, но все было безуспешно. Было такое чувство, словно со мной поигрались, показали какую-то вещь, которая тебе сильно нужна, и сказали: «Ну, старайся еще сильней, может быть, когда-нибудь и дойдешь до этого». «Супер», вырвалось у меня само собой, пока я игрался с целым кубометром воды, что принимал любое агрегатное состояние при малейшем моем желании. Я бы назвал это даже так, вода стала частью меня. Кажется, Ван Шитонг был прав своей гипотезой, которая гласит, что при переходе на новый ранг у нас есть возможность обзавестись другой стихией. Это было легко понять, когда чувство наполненности, которое преследовало меня почти всю мою сознательную жизнь, куда-то пропало. Вместо этого пришло новое чувство, что несло некоторую пустоту, которую хотелось, как можно скорее заполнить. Нужно поскорее найти путь в царство духов, дабы уже точно узнать, какие еще плюсы я получил от перехода на новый уровень. Уже в следующих сражениях с мастерами воды, мой счет не опускался ни разу, даже против дедушек-монстров сумел сражаться в ничью. Тут стоит учитывать повысившуюся сенсорику воды, которая позволяет мне уже на стадии формирования какого-либо приема определять его составляющую, будто сама вода в пределах некоторого диапазона нашептывает мне, что будет применено. Еще одной вещью, что я нашел, практикуясь, это способность управлять мельчайшими потоками воды. Да это можно было делать и раньше, но не в таких масштабах, что я могу сейчас. Несколько сотен маленьких потоков воды, которые являются на данный момент моим лимитом. Уже из них я сумел сформировать сферу, внутри которой они двигались под большим давлением. Удержать их в такой форме было весьма сложно. В первый раз, потеряв над ней контроль, запустил ее высоко в воздух. Спустя же 2 секунды в небе произошел чудовищной силы взрыв, ударная волна которой даже немного город пошатала. Как я понял, поднявшаяся в воздух сфера, уже будучи не под моим управлением, взорвалась, извергая из себя режущие водные линии. Панику я тогда поднял знатную, пришлось сознаться в содеянном, а то они уже думали о нападении и хотели мобилизовать всех магов и воинов. Конечно же, мне сделали выговор, заниматься магией мне теперь дозволено только на почтительном расстоянии от города. Доработал я эту способность только ближе к концу второй недели. Получился прием, что и в 21 веке даст прикурить современным бомбам. В зависимости от количества потоков воды, бомба получалась разной мощности. Для простоты их обозначения я назвал их бомба 1, бомба 2 и бомба 3. Если бомба первого уровня имеет радиус поражения примерно в 100 метров, то бомба третьего уже почти в целые полкилометра. В моем арсенале появился другой защитный прием, который возник после создания тех бомб. Беря немного воды и подвергая ее большим давлением, я тонкой прозрачной пленкой покрываю ею все свое тело. Можно сказать, надеваю вторую кожу, но правильнее будет назвать этот навык второй жизнью. Эта пленка имеет прочность, что превышает таковую у доспеха духа в 100 крат точно. Для проверки этого приема пришлось привлекать всех мастеров. Дабы реально убедить их в своей безопасности, решил внести корректировки. Сначала атакует один мастер, а дальше, если защита спокойно выдержит урон от одного мастера, будем добавлять еще по одному. Результат был ошеломительным. Атаки всех мастеров просто истощили мой резерв, но ни одного повреждения я не получил. Теперь я учусь постоянно поддерживать минимум пленки на себе. Глядишь, и реально когда-нибудь жизнь спасет. После показанного мной уровня мастерства, само отношение людей ко мне перетерпело некоторые изменения. Люди, которые встречались мне по городу, подходили здороваться ко мне, детишки же смотрели на меня, как на своего кумира. Даже на собраниях некоторые личности перешли на мою сторону, и есть еще другие, которые в ближайшем будущем все же решатся пойти за мной. Я даже начал подзабывать, что сила здесь решает очень многое. Остров Киоши, который, не имея большой армии ресурсов, стоит независимый только из-за сильнейшего мага на тот момент времени, аватара Киоши. Буми, который, по сути, может делать в своем городе все, что захочет, и никакие дайли к нему даже не полезут, потому что он один из сильнейших, если не самый сильный маг Земли. И таких примеров еще много. Подходя все ближе к оазису духов, я начал ощущать, будто бы на мир людей накладывается мир духов. Все-таки здесь находится один из порталов, который соединяет оба мира. Сейчас хоть даже он и закрыт, можно почувствовать некоторые отголоски царства духов. Иду я к оазису не только чтобы поболтать с парой древних духов, но и попробовать пройти на их план. Да, порталы закрыты, но попытаться ведь стоит. Пройдя по тропинке, я пришел к самому оазису, в котором плавали белые и черные карпы кои. Подходя все ближе и продолжая смотреть на то, как они плавают, я и не заметил, как провалился в некое подобие транса, при котором движения духов приобрели таинственную гармонию. Вывалившись из этого состояния, я сразу же сел на траву и начал анализировать всю информацию, что мне передали духи таким вот необычным способом. Как оказалось, сами Туи и Ла все прекрасно понимают, и человеческую речь, и мысли речи духов, но они не видят необходимости так общаться. Нет, не так, они общаются на более высоком уровне, даже этот танец был сделан для того, чтобы облегчить поступающий в меня поток информации. Туи и Ла уже даже и не помнит, когда точно они появились. По сути, как только появился вообще этот мир, появились и они. И пока здесь есть океаны и луна, они будут жить вечно. Обитают они здесь из-за большего комфорта, ведь в мире людей луна и океаны даже ближе к ним, чем в мире духов. Меня они попросили о нескольких одолжениях, поменьше их беспокоить, и по мере сил не дать этим воплощениям умереть. В мире людей они полностью беззащитны. Как оказалось, если они здесь будут со всей своей силой, то быть стихийным бедствием по типу наводнения и вообще всего плохого, что можно связать с океаном. Да, даже воды бы были настолько неспокойны, что плавать на них не было бы никакой возможности. Конечно, такого сразу не произойдет, но чем дольше они будут здесь находиться, тем сильнее будет корежить человеческий мир. Разложив по полочкам всю информацию, позволил себе вздохнуть с облегчением. Все же духи оказались вполне себе мирными, только еще бы насильно знания не передавали, цены бы им не было. За возможную помощь в их дальнейшей беззаботной жизни мне авансом подняли понимание стихии воды. И как раз таки сложно было не с переданной информацией, а с их воспоминаниями о том, как они ощущают воду. Сюда прилагается тот факт, что у них разум далек от человеческого, и непонятно было все, но я все же как-то смог понять, расшифровать некоторую часть. Приведя свой разум в порядок, я уже было хотел попробовать попасть отсюда в мир духов, как чуть не совершил ужасную ошибку. Если я пропаду на долгий срок в царстве духов или вообще застряну там, то семья будет места себе не находить. Особенно малышка Юи, могут же вообще мертвым посчитать. Стоит не забывать, что я уже не одинокий дух, у меня есть близкие люди, которые искренне беспокоятся обо мне. Но и отпускать куда попало, они меня точно не захотят. Поборовшись с совестью, решил оставить записку на видном месте в своей комнате. В ней я спихнул все на добрых духов, которые собрались научить меня еще лучше покорять воду. Да отмазка такая себе, но в голову вообще ничего не лезло. Под конец решил добавить, что это хорошие друзья Туила, так что не нужно беспокоиться. Извините меня, духи Луны и Океана, но побудьте моим щитом на некоторое время, все равно вас допрашивать не станут, вы с ними и так никогда не разговаривали. Сюда имеют доступ только семья вождя, надеюсь, они рыбок не сильно достанут, а то вроде, наоборот, обещал поменьше беспокоить. Ладно, это же для нашего общего безопасного будущего, чем сильнее я буду, тем же лучше для всех нас по крайней мере, так я себя пытался успокаивать. Не зная, что точно делать, решил попробовать настроиться под энергетику мира духов. Наверное, моя безалаберность меня когда-нибудь и убьет. Ну кто ожидал, что сразу с первого раза все получится. Как я и предполагал, очутился я между мирами, будучи полностью в своем теле. Значит, и способности мои все при мне, и это хорошо, нет, даже отлично. Оказался я у странного столба света, что отделяет мир духов и людей. Так, стоит начать укреплять свое тело нейтральной энергией, все же пробиться в закрытый портал легко точно не будет, если это вообще возможно. Подойдя ближе к стене света, я пытался почувствовать места, где он был слабее. Стена чувствуется монолитной, нигде не обойти даже, выбора не осталось. Переведя дух, разбежавшись, я прыгнул в столб света. Как только мое тело соприкоснулось с некой границей, я почувствовал дежавю. Как давно мое тело не теряло сознание от боли. Кажется, последний раз такое случилось, когда я еще был духом. Последнее, что я почувствовал, была встреча моей тушки с сугробом снега. 90 год после геноцида воздушных кочевников. Южное племя воды. Возле небольшой и обветшалой деревни, которая одиноко стояла среди бескрайних белых полей, игрались брат с сестрой. Посмотрев на их лица, можно было понять, что несмотря на невзгоды, что выпали на их племя, они не потеряли свой позитивный настрой. «Катара, так нечестно, твои снежки не должны менять направление в полете», с возмущением кричал шестилетний Сакка своей младшей сестре, при этом вытаскивая снег, что попал в ухо. «Но я ничего не делала, оно само так получается», с не меньшим возмущением ответила маленькая Катара, что сама не понимала, почему ее снежки живут своей жизнью. В этот момент возле них произошла непонятная вспышка света, которая ненадолго ослепила их глаза. «Сакка, ты тоже увидел это?» — протирая глаза, спросила девочка своего брата. «Пошли посмотрим. Это было совсем недалеко, кажется, за тем холмом. Ну же, пошли проверим». Уже идя в том направлении, поторопила она Сакку. «Катара, стой, а вдруг это люди огня? Сначала надо позвать маму». Видя, что его попытки не возымели эффекта, он также пошел вслед за ней, все-таки детское любопытство присуще и ему. «Ты что, глупенький?» — бабушка говорила, что они всегда приплывали с океана, с уверенностью сказала Катара, при этом даже посмотрев на брата с толикой превосходством. «Якобы я-то запомнила, а ты походу нет». Сакка на ее поведение мог только возвести глаза к небу. Подойдя ближе, они увидели человека, который торчал из сугроба вверх ногами. Посмотрев друг на друга, каждый из них взялся за ногу, дабы вытащить тело. Как только все тело было извлечено из сугроба, им показался подросток, который имел длинные белые волосы и носил традиционную одежду племен воды синих оттенков. «Видишь, он тоже из племени», — с волнением сказала Катара. «Аркх, ты его даже ни разу не видела в нашем племени. Может быть, это шпион, который специально переоделся, чтобы внедриться к нам?» — уже с задумчивым видом бормотал Сакка. «Но зачем отправлять такого выделяющегося шпиона? ХММ, никогда не видел белые волосы, и это точно мальчик». Пока Сакка играл в детектива, Катара проверила его дыхание, все же в некоторых вещах она была внимательнее более старшего Сокки. Не видя никаких видимых повреждений, она обратила внимание на его лицо. Румянец коснулся ее смуглых щечек, впервые она видела такого красивого мальчика. Проведя рукой по его волосам, она поразилась их мягкости. Резко убрав руку, она покраснела пуще прежнего. «Давай отнесем его к нам домой, пусть мама осмотрит его», — все же сказала она. «Ты ведь уже все решила?» «Да», — обреченно сказал Сакка, уже хватаясь за ноги беловолосого мальчика. «Не будь букой, он ведь может простудиться», — сказала запыхавшаяся девочка, что взялась помогать брату тащить незнакомца в свое племя. 13 отличия. Каждый день приносит нам новый опыт, и неважно, какой он, позитивный или негативный. После своего столкновения с закрытой дверью в мир духов, я точно не ожидал проснуться на импровизированной кровати, которая в основном была сделана из разных шкур животных. Они создавали некую эфемерную мягкость, поэтому нужно не забыть узнать у гостеприимных хозяев, что за звери имеют такой мягкий мех. Проверяя свое тело на разного рода повреждения, обнаружил свои источники, которые выглядели достаточно вялыми. К тому же энергия, которая в них поступала, кажется, уходила не на наполнение самого хранилища, а на их оживление. В тот момент столкновения с барьером я ощутил, как мой немалый запас магии развеялся за каких-то несколько секунд. После удара, больше ориентируясь на свои чувства, рванул в ту сторону, в которой ощущал энергетику мира людей. Сейчас стало ясно, почему пройти сквозь барьер не получилось. Будь я духом внутри, он бы спокойно меня пропустил в другую сторону. Вот только обратно попасть в мир людей по нему я бы не смог. Барьер не позволяет духам пройти в мир людей с другой же стороны, и людям пройти в мир духов также нельзя. Вот такая умная защита. Следующий момент: мой дух и тело уже не два отдельных элемента, теперь это неотделимое целое. Из этого следует, что барьер не знал, что со мной делать. Моя персона у него вызывала некую двойственность, хотя я чувствовал, как под моим напором натягивалась защита, еще побольше бы сил и проход был бы сделан. В моем случае больше, это уже высший дух, а без пира, что я мог бы устраивать себе в мире духов, до этого ранга идти придется долго. Продолжая перебирать в памяти из прошлой жизни вообще все воспоминания, связанные с аватаром, смог найти упоминание солнцестояния. В мире аватаров зимнее и летнее солнцестояние, связь между планом людей и духов утончается, что по идее должно дать мне возможность войти в него, будучи с силами среднего духа. Стоит выяснить у знающих людей точные даты этих событий, пока это один из возможных вариантов попадания на другую сторону. Наконец-то мысли собрались в кучу, я решил проверить, где именно нахожусь. Первым делом попытался открыть глаза, и для этого, казалось бы, обыденного действия пришлось приложить немалые усилия. Все-таки до этого времени полностью оба источника я до истощения не доводил, и точно, как знал, что ничего хорошего из этого не выйдет, теперь даже веки поднять не могу. Пришлось несколько минут прогонять жизненную энергию по каналам, дабы тело начало хоть немного слушаться.